А как вы ее себе представляете? Я не очень представляю ее себе. Но ведь первая и вторая в свое время тоже казались невообразимыми. С точки зрения людей, которых должны были заменить машины, вполне возможно. Говорите, третья. В известной степени она, как мне кажется, уже идет какое-то время. Если вы имеете в виду думающие машины. Это, по-моему, и будет третьей революцией. Машины заменят человеческое мышление. Кое-какие из крупных счетно-решающих машин, пикап, например, в некоторых областях уже справляются с этим и сейчас. «Угу», — задумчиво сказала Катарина. Она катала карандаш, зажимая его между зубами. Сначала мускульная сила, потом служащие, а потом, возможно, и подлинный умственный труд. Я думаю, что не дотяну до этого последнего шага. Кстати, если уже речь зашла о промышленных революциях, где Бат? Прибыл груз, и ему пришлось отправиться к себе, а это он оставил для вас. И она протянула Полу мятый счет из прачечной на имя Бада. Пол перевернул квитанцию и, как он и ожидал, увидел на оборотной ее стороне схему определителя мышей и сигнальной системы, которая могла прекрасно сработать. Поразительный ум, Катарина. Она неуверенно кивнула в знак согласия. Пол затворил дверь, тихонько запер ее и достал бутылку из-под бумаг в нижнем ящике стола. На мгновение у него перехватило дух от горячей волны, прокатившейся по всему телу после глотка виски. С увлажнившимися глазами он спрятал бутылку на место. «Доктор Протеус, ваша жена у телефона», — сказала Катарина по интеркому. Протеус слушает. Он начал было садиться, как вдруг наткнулся на маленькую картонную коробку с мертвой черной кошкой на своем кресле. «Дорогой, это я, Анита». «Hello, hello, hello». Он осторожно поставил коробку на пол и опустился в кресло. «Как ты себя чувствуешь, дорогая?» — бездумно спросил он. Его мысли были все еще заняты кошкой. «Все ли подготовлено, чтобы сегодняшний вечер удался?» Театральная контральто звучала самоуверенно и страстно. Говорит владетельная сеньора Айлиума. Весь день промучился над этой речью. «Значит, это будет великолепная речь, дорогой. Ты все-таки получишь Питтсбург. У меня на этот счет, Пол, нет ни малейших сомнений. Пусть только Кронер и Бейер услышат тебя сегодня вечером». «Кронер и Бейер приняли приглашение, да?» Это были управляющий и главный инженер всего Восточного района. Заводы «Айлиум» составляют только маленькую его часть. И именно Кронер и Бейер будут решать, кому предоставить самый важный пост в их районе. Вакантное место управляющего заводами Питтсбурга, освободившееся ввиду смерти прежнего управляющего. «Ну и веселенький же будет вечер!» «Ну что ж, если это тебе не нравится, то у меня есть известие, которое тебя, несомненно, обрадует. Там будет еще один необычный гость. Ух ты! И тебе придется съездить в усадьбу, чтобы добыть ирландское виски для него. В клубе не держат этого сорта». «Финнерти! Это Финнерти!» «Да, Финнерти. Он звонил сегодня и очень настаивал, чтобы ты добыл для него ирландское виски. Проездом из Вашингтона в Чикаго он остановится здесь». «Сколько же это прошло лет, Анита? 5, 6? «Ровно столько, сколько прошло с того момента, как ты был назначен управляющим. Вот сколько». Ее ликование по поводу приезда Финнерти раздражало Пола. Он-то прекрасно знал, Финнерти она не любит. Ее радостная болтовня вызвана была отнюдь не любовью к Финнерти, а просто ей было очень приятно разыгрывать дружеские чувства, которых у нее не было и в помине.